Глава 12. Девять солнц поднимались над горизонтом, медленно поглощая последние тени. Лучи голубого гиганта окрашивали крепостную стену, и уже перед воротами толпились зеваки. Золотые гвардейцы, механически чеканя шаг, раздвигали любопытных, среди которых в равной степени попадались и благородные воины, и обычные слуги, не сумевшие покорить третий ранг. Высшие главы кланов удобно устроились на стене в тени навесов. Имеющие снаряжение с помощью страховок висели на отвесной поверхности, а те, кто победнее, просто стояли, силясь рассмотреть происходящее. «Доброе утро, господин Гуан Квалор!» — довольно, даже самодовольно произнес с вершины Джен Ли. «Вы как раз вовремя. Ваш противник просил передать, что будет с минуты на минуту, и просит прощения за опоздание. Все же он должен исполнять обязанности верховного жреца и прочесть молитву, дающую силу нашему богу». «Жаль, что его собственные договоренности так мало значат, но я уважаю выполнение обязательств перед обществом. Это достойное занятие», — ответил я, стараясь успокоиться. Каждая лишняя минута могла стать причиной поражения. Сейчас главное — сохранить концентрацию, не отвлекаясь на посторонние шумы. Однако спокойно заняться медитацией мне не дали. «А помните, господин Валор, еще совсем недавно, всего 5 лет назад, на этом же месте проходил ваш первый командный турнир?» — свысока в обоих смыслах сказал старый эльф. «Вы с друзьями, совсем еще дети, победили с минимальным отрывом. Будто это было вчера. Хотя, по моим меркам, так оно и есть. Жаль, что вы окончите жизнь, не получив и сотой доли от того прекрасного, что в ней есть. Свадебные хлопоты, медовый месяц, радость отцовства. Да, не брось вы вызов совету, все это у вас было бы. Возможно, вы не знаете, но дуэль до смерти не подразумевает примирение». «Что вы, я прекрасно понимаю это. Однако из любого правила есть исключение. Если победитель сочтет нужным, он оставит проигравшего его в живых. Обычно такого не бывает, но сегодня именно такой случай». «Герой, рассуждающий о том, что он пощадит владыку? Как мило!» — усмехнулся глава Джен. «Боюсь, мнение уважаемого мной товарища и давнего партнера Гуйшена немного иное. Мы оба считаем, что даже этот поединок — лишь средство показать всему городу, кто на самом деле им правит. Нет смысла утруждать себя заботой о сохранении вашей жизни. Тем более, что вы один раз воскресли, сможете сделать подобное снова через полгода, когда все встанет на свои места». «Вы мудрые, все повидавшие, много сотен лет прожившие, считаете, что все знаете, понимаете, и все должно быть именно так, как думаете вы. Но если бы это действительно так работало, народ чаще давно бы жил в раю», — резко заметил я, обрывая тираду эльфа. «Вместо этого историю вершат смелые, молодые и рискующие. Вам же приходится жить с тем, что мы оставляем. Словно старые побитые псы, вы держитесь за объедки, оставленные вам молодыми волками». «Объедки!» В улыбке эльфа появилось столько желчи и яда, что он чуть не капал с губ. «Что ж, надеюсь, это не последние ваши слова перед смертью. Не слишком хорошо, если вас запомнят по ним. Впрочем, эльфийской стреле все равно, кого убивать, пса или бешеного волка. Вы очень скоро поймете разницу. Ведь ваше дерево уже изменилось. Давно ли вы видели его верхние ветви? Конечно, мне сверху виднее, но, возможно, и снизу вы сможете оценить пожухшую, пораженную болезнью листву. Все изменилось, не так ли? Все, что вы знали, все, что было для вас нормальным, теперь чужое. Сколько еще лет вы сможете контролировать магов природы, которые стали в разы сильнее, чем раньше? У вас прекрасная осведомленность. Жаль, вы не используете голову, чтобы ее применять по назначению». Закончил разговор эльф, спрятавшись обратно под навес. «Как раз вовремя, чтобы я сумел восстановить расшатавшиеся решетки внутри своего разума. И прямо перед появлением целой процессии, во главе которой шествовал Шен. «Дорогу главе клана Гуй!» — кричал глашатый, и толпа расступалась, чтобы пропустить владыку в полном воинском облачении. Удивительно, но за все годы обучения в академии я ни разу не видел его в таком наряде. Учительский халат, праздничное платье или строгая тренировочная форма были обыденностью, и мне казалось, что и сейчас он выйдет в той же привычной мне одежде. Но он оказался осторожнее и предусмотрительнее. К тому же броня не казалась чужеродной или неестественной. Гуйшен нес полный доспех с легкостью и достоинством настоящего воина и господина. «Прошу прощения за опоздание, господин Валор. Господа свидетели», — чуть поклонился Тифлинг, — «надеюсь, вы не сочли это за оскорбление». «Нет, мы просто признали вас проигравшим по техническим причинам», — с улыбкой сказал я, и Шен вздрогнул, глядя на Ли. «Очень плохая шутка, господин Валор», — с почти натуральным вздохом произнес эльф. «Неужели вы настолько боитесь драться, что готовы идти на такие мелкие ухищрения?» «Я в очередной раз пытаюсь спасти жизнь моему бывшему учителю, только и всего». «Уверен, у меня найдется еще пару уроков для вас и всех присутствующих», — сказал Гуйшен, зашнуровывая шлем. «В том числе вежливости и уважения к старшим». «Главное, не путать их с глупостью и раболепием», — заметил я, проверяя надежность креплений кирасы. «А старость с маразмом и обветшалостью. Иначе выйдет, что корова молоко перестала давать, а забить ее все стесняются, надеясь на лучшее». «Довольно!» — не выдержал Джан Ли. «Друг мой, я сдерживал этого несносного ребенка сколько мог. Теперь твоя очередь». «Он уже не ребенок, а глава клана», — покачал головой Шен, подтягивая перчатки. «А потому и относиться к нему и поступать с ним нужно как со взрослым. Плести интриги, разваливать советы, ставить под удар весь город ради своих мелочных амбиций и сиюминутной выгоды — это достойно лишь смерти, в назидание остальным». «Начали!» — крикнул Джен Ли, стоило Шену прикоснуться к отполированной до блеска рукояти меча. Ударил гонг, и Тифлинг рванулся вперед в молниеносном прыжке, почти неуловимом для обычного глаза. Ветер от его движения взметнул облачко мелкой пыли, через которое прорвалась тень. Лезвие длинного кривого меча со свистом рассекло пустое место. В то время, как он начал движение, я выстрелил кошкой и отпрыгнул на стену, замерев на середине и готовя к глефу контратаки. Не заставляя себя ждать, бывший ректор прыгнул вслед за мной, без кошки и дополнительных устройств поднявшись на 3 метра, а затем побежал вверх прямо на меня, не используя руки. Искры из-под ботинок сыпались вниз, и он в одно мгновение оказался рядом, обрушив меч. Сталь зазвенела, и я принял клинок на мягкий блок жалом и увел атаку в сторону, одновременно раскручивая оружие и всаживая в противника основное лезвие. Мое движение закончилось, когда меч врага и глефа разошлись вслед за ударом, но каким-то неимоверным движением Гуйшен вывернул лезвие и атаковал вновь. Блок получился смазанным. В последнее мгновение я успел отпрыгнуть на страховке, и меня подкинуло на несколько метров вверх и в сторону, погасив за счет этого движения силу удара. Несколько деревянных пластин на плече оказались рассечены, потеряв всякую ценность для защиты. Но и у бегущего следом ректора не хватило квадратов брони возле шеи. Еще несколько ударов в эту область, и я смогу отрубить ему голову. Высекая искры когтями на ботинках, противник несся прямо на меня, не давая перевести дух, но в последнее мгновение резко набрал высоту, со скрежетом обрушив свой меч на мою страховку. Будь она обычным канатом, лететь бы мне вниз, но по старой памяти в нее были вплетены стальные нити, а я, поняв замысел ректора, сам прыгнул вперед, ослабляя натяжение. «Хватит бегать, щенок!» — взорвался, не произнесший с начала схватки ни слова Гуйшен, и я увидел ярость, которой горели его фиолетовые глаза. Он хотел применить Юань Ци, но я для него не существовал ровно до этого момента. «Пора!» Клинки встретились, и в это мгновение я снял блокировку, высвобождая всю скопленную за ночь юань ци. Эликсиры, направленная медитация, активное ядро — все это работало лишь на одну цель — накопить как можно больше ментальной энергии. Взрыв, созданный моим разумом, обрушился на органы чувств всех окружающих. Зрачки ректора расширились и тут же померкли, и оглушенный, ослепленный и потерявший чувство вкуса враг рухнул вниз. Шанс, единственный, тот, на который я поставил жизнь. Сейчас только чистые носители Джен Ци, без намека на кровь и душу, могли наблюдать за нашим поединком. И эльфы подались вперед, глядя, как я с хрустом всаживаю жало глефы в его грудь. Пластины брони легко ломались, рассыпаясь, но движение оказалось недостаточно быстрым, и, войдя в тело на несколько сантиметров, жало не достало до сердца. На чистых рефлексах Гуйшен отпрыгнул, и в то же время на меня обрушилась тьма. Сила его юань ци, мастерство использования и скорость, с которой он сориентировался в произошедшем, не имели никаких границ и были несравнимы со всем, что я видел до этого. Гуйшен был не просто мастером своего пути, отказавшимся от остальных. Он был владыкой, способным менять реальность по собственному усмотрению. Резкое головокружение. Верх и низ поменялись местами. Я не чувствовал направления или оружия в руках. Я сопротивлялся изо всех сил, но даже боевая медитация оказалась не способна развеять окруживший меня сумрак. Я прыгнул, считая секунды до падения, и откатился в сторону. Я не видел и не слышал ничего вокруг, даже запахи утонули в небытии. Враг мог быть где угодно, но сдаваться мне было еще рано, ведь я прекрасно знал свое тело. Ударить по поясу кулаком. Кровь из глиняной склянки красным пятном была мне видна даже в этой искусственной тьме, ведь она моя. Я обмакнул в нее свернутый трос, прыгнул в сторону от возможного удара противника, и вот уже тонкая бархатная пелена застила все вокруг. Кровь повисла в воздухе, медленно оседая, и теперь я почувствую любое движение в радиусе 5 метров. Шаг! Вижу! Не выходя из центра кровавого облака, я ударил скопленным запасом одним пучком игл, а затем сразу поднял волну. Враг быстр, его движения молниеносные, но даже он не может прыгнуть на 5 метров, не поколебав воздух. Черная точка, и я подставил оружие под удар, не зная его плоскости и лишь надеясь, что направление совпадает. В руках отдалось болью, но раскручивая оружие над головой, я уже понял, возможности для контратаки не будет. Он уже ушел из моих сетей, но сделал одну крошечную ошибку. В порыве самоуверенности оставил меня в живых. Этот удар, эта боль вернули мне часть чувств. А, возможно, это Гуйшен, глумясь, убрал завесу только для того, чтобы я увидел, как стою на одном колене, а он, что-то хвастливо говоря толпе, указывает на меня мечом и обходит по кругу. Нет, нельзя. Это провокация, понятная даже ребенку. Пусть мелет что угодно. Еще один удар локтем, и кровь потоком полилась в глефу только для того, чтобы, раскрутив ее над головой, я образовал облако. Оно проживет всего несколько минут, но у меня были еще 2 склянки. Пусть время дуэли не ограничено, но даже у тифлинга должна закончиться победная речь. Рано или поздно он атакует, и толпе уже скоро должно надоесть его бахвальство и поучение. Не смотреть на него. Это может быть лишь иллюзия, одна из тысяч. Враг может быть где угодно. Я сел в медитацию, не выпуская оружие из рук. Я и мои дантяне неразрывны. Моя кровь такая же часть тела, как пальцы или кожа. И при этом она гораздо глубже, роднее и завязана на ядро сюэцы. Я ощущал пространство, каждое дуновение ветерка, каждое движение, сидя в центре большой паутины, словно паук. Вспышка. Что-то стукнулось о землю в нескольких метрах. Камень или нога. Облако еще оставалось недвижимо, и я сидел до хруста в суставах, сжимая глефу. Он придет. Через несколько минут или секунд. Придет, когда посчитает, что достаточно поглумился. Я вытолкнул его давление из своей головы, отказавшись от таких сложных процессов, как слух и нюх, и сконцентрировался на зрении. Я выгнал из себя чужеродные приказы и давление, восстанавливая врезавшееся в память утреннее состояние. Еще несколько минут, и я полностью восстановлюсь. И это произойдет раньше, чем кровь осядет. Гуйшен понял, что происходит, или почувствовал, но вихрь ворвался в границы очерченного круга, и вместо того, чтобы обороняться, я вновь побежал, отдавая всей крови один единственный приказ в центр. Мгновение, и наши орудия столкнулись в воздухе. Я не услышал звона, но почувствовал хлесткость удара, кровавое ускорение. Ректор не успел отпрыгнуть, и клинок глефы срезал часть пластин рядом с прошлым ранением. Я не дал ему отступить ни на шаг. Я рвался в бой, наплевав на собственную броню и раны, раз за разом оставляя все более глубокие порезы, расчищая путь для своего жала. Удар, и меня снесло в сторону. Мощь противника нельзя недооценивать, но даже у нее есть пределы. Взрыв! Новое облако окутало врага. Он закружился, пытаясь разогнать субстанцию, но вместо этого лишь сконцентрировал мой прицел в интерфейсе. Сжать! Тысячи игл, как на теле Гуйшена, так и вокруг него, устремились к центру, находя даже самые крохотные зазоры между пластинами брони. Сейчас. Я бросился в атаку, угадывая взмахи врага по крови, оставшейся на его рукавах. Движения ректора были теперь уж совсем не такими ловкими. Попробуй быстро двигаться, когда у тебя в сухожилиях и суставах торчат кристаллические иглы. Теперь мы сражались почти на равных. Ослепший, оглохший я против раненого, которому каждое движение дается с трудом. Глубже. Несколько игл все еще повиновались моим приказам, и я заставил их погружаться в тело врага. Удар меча почти застал меня врасплох. Я слишком сконцентрировался на Сюэ Ци, и он срезал у меня с груди несколько пластин, почти коснувшись тела. И в то же время моей крови удалось добраться до первого важного центра – виска ректора. Адская боль, выплескиваемая Гуйшеном, заставила меня содрогнуться. Но она же прервала технику контроля, и на секунду я увидел, услышал и почувствовал мир таким, каков он есть. Глефа вонзилась в разбитую броню, погрузившись до середины лезвия. Кровавое копье. Оружие содрогнулось, разом выплескивая всю оставшуюся кровь. Гуйшен, пронзенный длинным кристаллом, припал на одно колено, но все еще продолжал сопротивляться, вытаскивая снаряд левой рукой и защищаясь мечом в правой. Изо всех сил я ударил по оружию, выбивая его из пальцев противника, и срезал последние пластины брони у шеи, готовый в любой момент отсечь голову. «Сдавайся! Последний шанс!» Слова вырывались из моего рта вместе со струйками крови. Я перешагнул через собственный предел и сейчас расплачивался за это. 5, может, 6 секунд у меня есть после небытия. Ай уже стояла в первых рядах, готовая броситься на помощь. Но противник все еще не признавал поражения, и я ударил назад. «Как?» — падая, захрипел настоящий Гуйшен. Кукла-двойник растеклась черной лужей грязного песка, а мое жало торчало в животе у бывшего ректора, погруженное до половины. Сета, которым он готовился отрубить мне голову, всего пары миллиметров не доставало до моей шеи, но поединок еще не был окончен. Я подпрыгнул, не позволяя врагу слезть с жала, и прибил его к каменной стене, словно диковинную бабочку иголкой. Гуйшен попробовал отпрыгнуть, но сталь надежно вошла в щели между камнями, а оружие противника было слишком коротко. Он со стервенением начал рубить древко, пытаясь выбраться, но лишь расширял собственную рану. Не оставляя противнику шансов, я прижал второй конец глефа к земле, удерживая ногой, и разрядил арбалет, закрепленный на браслете. 3 стальных 20-сантиметровых иглы, одну за другой. Первая пробила шлем, пригвоздив его к голове, а 2 других пронзили руки. Из-за ранения у бывшего ректора не хватило скорости, чтобы отбить их на лету, а увернуться он не мог. «Хватит!» — закричала Кинг Джао. «Он уже проиграл! Хватит, Валор!» «Довольно! Это уже не поединок, а убийство!» — возмутился Джен Ли. «Это бесчестно!» «А где была ваша честь, когда владыка бросил вызов герою?» — громко спросил я, не забыв перезарядить арбалет. «Где была ваша честь, когда он разваливал город? Где была ваша честь, когда он позволил кланам начать войну? Где?» «Тварь!» — прохрипел ректор, вытягивая из себя очередной снаряд. «Я спасал этот город!» «Ты его похоронил! Заставил замереть, пока весь остальной мир менялся!» «И тебе очень повезет, если я смогу его вытащить из той жопы, в которую ты его засунул!» «Довольно! Совет старших семей большинством голосов постановляет, что Гуан Квалор отнял жизнь Гуйшена в честном поединке!» «Как владыка владыки!» — громко произнес Гуан Юй. «Теперь жизнь Шена принадлежит Валору! Так решил совет!»